Глава 30. Фелисити Бет нашла, что искала. «Нашла! Нашла!» — ликовала Фелисити. «Я была права. Ее фамилия не Ди Мэма. Совсем даже нет!» «Ты умница!» — отозвалась Эгги. Фелисити шутливо поклонилась. «Теперь я знаю, откуда Вега. И кто ее мама?» «Дама с тележкой?» — попыталась угадать Эгги. «Нет». «Мисс Флинт?» «Нет». «Может, ты, Фел-Фел?» Фелисити Бет закатила глаза. «Эгги, мне всего 9 лет!» Эгги Хуф задумалась. «Это же не я, правда?»